Ты грязный развратник. Совершенно верно. Часть пятая. Адриан шел через Клэр-колледж к университетской библиотеке. Нелепость этого здания, ракетой взмывавшего впереди, всегда раздражала его. Здесь не было женственной округлой грации Бодлианской библиотеки Оксфорда или библиотеки Британского музея. Ни о какой красоте тут не могло идти и речи. Здание устремлялось вверх, точно раздувшийся фаллос, норовящий проткнуть облака. Примерно тот же принцип, полагал Адриан, что и в готических шпилях. Однако единение библиотеки и небес дало бы слишком уж мирской образчик того, как слово становится плотью. Евангелие от Иоанна. Войдя в библиотеку, он направился прямиком в зал каталогов, покопался в картотеке, выписывая особо обнадеживающие названия. Вокруг сновались с книгами под мышками аспиранты и отчаявшиеся студенты третьего курса, серой физиономии, личной бездны эрудиции в глазах. Он заметил Джермейн Грир в обнимку со стопкой сильно потрепанных книг и Стивена Хокинга, луксианского профессора математики, выезжающего в инвалидном кресле с моторчиком в соседний зал. Джермейн Грир родилась в 1939-м, английская писательница-феминистка. Стивен Хокинг родился в 1942-м, английский физик-космолог. Лукасианский профессор математики, постпрофессор математики, учрежденный в Кембридже, в 1663 году наследство, завещанное членом университета Генри Лукасом. В 17 веке этот пост в течение 30 лет занимал Исаак Ньютон. «Здесь ли мое место?» — думал Адриан. «Столько трудов, столько пота. Ни коротких путей, ни жульничества, ни списывания, ни мухляжа, конечно, здесь. Любой физик трудится ничуть не больше моего. Он просто сдувает идеи Господа Бога. Да еще и неверно их понимая, как правило». Гарри смотрел, как Трифузис с кейсом в руке и летящим следом облаком табачного дыма покидает свою квартиру. Обождав минут пять, Гарри перешел мост сонетов и поднялся на второй этаж. Защелка дубовой двери податливо уступила нажиму Адриановой «Баркли-карт», как и предрек Адриан. Гарри включил свет и оглядел раскинувшийся перед ним книжный Манхэттен. «Должен быть где-то здесь», — сказал себе Гэри. «Придется подождать, пока он сам себя не обнаружит». Адриан подошел к служебной стойке читального зала и встал, ожидая, когда на него обратят внимание. Очень ему хотелось хлопнуть по стойке ладонью и крикнуть «Продавец!». Однако он ограничился вежливым покашливанием. «Сэр!» При общении с Адрианом библиотекари неизменно демонстрировали апатию и пренебрежительность, едва-едва не переходившие в откровенную грубость. Иногда он, просто развлечения ради, просил кого-нибудь из них принести книгу, написанную, скажем, на редком диалекте индейцев Виннебаго, и получал ее от библиотекаря, морщившего нос с таким выражением надменного превосходства, точно сам он прочитал ее бог весь сколько лет назад и давно уже миновал стадию, на которой младенческая белиберда подобного рода еще могла представлять для него хотя бы отдаленный интерес. Трудно сказать, видели они неким непостижимым образом Адриана насквозь или питали презрение ко всем первокурсникам без разбору. Та библиотекарская особь, что приближалась к нему сейчас, выглядела неприязненной и необщительной сверхобычного. Адриан одарил ее дружеской улыбкой. — Прошу вас, — звенящим голосом произнес он, — я хотел бы получить клевую пару буферов, мясистые жопки в ямочках и... «Давина шалит с ослом, если она уже не на руках. Ах да, и еще, я думаю, минет в инвалидной коляске». Библиотекарь сдвинул очки вверх по носу. «Как?» «А кроме того, малыши и малышки в скаутском лагере, Фидо заглатывает, пей мои писи, сучка, и харистки встают в очередь. По-моему, все. Хотя нет, еще дневник Марианны. Это викторианское издание. Вот мое разрешение». И Адриан помахал листком бумаги. Читая написанное на нем, библиотекарь то и дело сглатывал. «Ай-яй-яй», — подумал Адриан, — «проявление озабоченности и замешательства, нарушение правила номер один гильдии библиотекарей. Если он и впредь будет так неосмотрителен, его с позором вышибут отсюда.